недосад. Я буду, буду скоро. Ты ну как это дурак. И походу, походу скоро. Я наугад. Лучше я сейчас отпущу тебя. Если не сейчас, значит никогда. Поставим это позже. Любовь так сложна. Скажу с ума я. Yeah.